Восьмое. Хельсинки, Кабул. Пятилетие после победы в Хельсинки было периодом нараставших экономических трудностей. Органические пороки советской системы усугубились экономическим кризисом на Западе. Ослабление главной экономической опоры лагеря социализма немедленно сказалось в СССР не только в снижении процентов роста и статистических таблицах, хотя и это показательно, ибо советская статистика – важный элемент идеологии, но и в резком ухудшении продовольственного снабжения населения, которое и до этого было неудовлетворительным. Очередная попытка решить продовольственную проблему, то есть обеспечить население минимумом продуктов, необходимых для существования, была очередным подтверждением катастрофического положения советского сельского хозяйства. В 1977 году член Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук Тихонов признал, что подсобное хозяйство дает стране примерно 28% валовой сельскохозяйственной продукции. Литературная газета 24.08.1977. Подсобное хозяйство — это приусадебные участки колхозников и горожан. В колхозах и совхозах размер участка 25 сотых гектара. Горожанам выделяется меньше 6 сотых, 9 сотых гектара. В общей сложности частные участки занимают около 1% обрабатываемой земли. По официальным данным, опубликованным в 1978 году, подсобные хозяйства дали по стране 61% картофеля, 29% овощей, 29% мяса, 29% молока, 34% яиц. Народное хозяйство СССР, статистический сборник, 1978 год, страница 196. Отношение советского государства к подсобному хозяйству было с эпохи коллективизации враждебным. Теоретически вражда объяснялась тем, что частное хозяйство порождает буржуазные инстинкты. Практически тем, что, обеспечивая себя продовольствием, советский гражданин становится хотя бы в одной области менее зависим от государства. В особенно трудные для страны периоды подсобные участки разрешались, затем запрещались, чтобы затем снова получить право на существование. В начале 70-х годов велась активная борьба с развитием личного сельского хозяйства. В 1978 году ЦК КПСС и Совет министров СССР издал постановление, разрешающее развитие личных подсобных хозяйств как в деревне, так и в городе. Причем особое внимание уделяется развитию таких хозяйств на предприятиях и в учреждениях. Они сами должны кормить рабочих и служащих. Задача самообеспечения продовольствием ставится даже перед армией. В 80-м году «Правда» ставила в пример воинскую часть, которая производит все, что идет на солдатский стол. «Правда» 9.2.1980. Отчаянное положение с производством продовольствия, в котором оказался Советский Союз, заставило генерального секретаря ЦК КПСС обратиться на 26-м съезде партии с призывом лучше использовать личные хозяйства граждан и подсобные хозяйства промышленных предприятий. «Правда» 24.2.1981. Пятилетие после Хельсинки было периодом развернутого наступления на диссидентов. Все проявления инакомыслия жестоко подавлялись. Некоторые наблюдатели, подводя итоги Хельсинкского совещания, заносили в актив появление групп по наблюдению за выполнением решений совещания. К 80-му году все члены всех групп по наблюдению были арестованы. Становятся известными все более и более, несмотря на цензуру, выступления рабочих в различных частях страны в защиту своих экономических прав. Рабочее движение в СССР получило новый импульс в связи с развернувшейся борьбой польских рабочих за свои права в 1970, 76 и особенно в 1980-81 годах. Дважды в 70 и в 76 году польские рабочие в Поморье выступали в защиту своих прав. Эти выступления были подавлены властями, но стачечный комитет продолжал существовать. В 1980 году, в связи с резким ухудшением экономического положения в Польше и попытками власти выйти из кризиса за счет понижения жизненного уровня трудящихся и без того достаточно низкого, рабочие верфи в Гданьске начали забастовку. Движение перекинулось на другие районы страны. Во главе нового движения встал электрик Лех Валенса. 10 миллионов польских рабочих объединились в свободные профсоюзы «Солидарность». Их примеру последовали крестьяне, потребовавшие признания своего собственного профсоюза. Движение за обновление Польши охватило также и интеллигенцию. Студенты потребовали и частично добились академических свобод. Население различных местностей потребовало смены коррумпированного местного руководства. Католическая церковь оказала движению осторожную поддержку. Первый секретарь ЦК ПОРП Герек, пришедший к власти на волне рабочего движения в 70-м году, вынужден был уйти в отставку. Его сменил Станислав Каня. В марте 81 года главой правительства был назначен министр обороны генерал Ярузельский. То был первый случай в истории Советской империи, когда кадровый генерал стал во главе правительства. Польское правительство вынуждено было признать законность новых профсоюзов и их права на стачку. Победа «Солидарности» стала поворотным пунктом не только в истории Польши, но и в истории всей Советской империи. Руководители СССР выступили с неприкрытыми угрозами по отношению к польскому народу, угрожая вооруженной интервенцией и требуя от нового польского руководства подавления рабочего движения. Рука об руку с «Солидарностью» выступили польские диссиденты, еще ранее отвоевавшие себе право на полулегальное существование. Польские власти по приказу из Москвы начали полицейские преследования руководителей диссидентов Куроня и Михника. «Солидарность» немедленно потребовала прекращения преследований диссидентов. Советские руководители предпочли подавить рабочее движение в Польше польскими же руками. Вооруженное вторжение в страну с 37-миллионным населением, не раз в ходе истории демонстрировавшим свою готовность идти на любые жертвы ради независимости, может иметь непредсказуемые последствия. Вот почему в ход были пущены прежде всего политические методы, цель которых заключалась в том, чтобы изолировать польские свободные профсоюзы от диссидентов, а затем поссорить польских рабочих с другими слоями населения и разбить таким образом оппозиционные силы поодиночке. Когда это не удалось, когда стало очевидным, что реформы, предлагаемые «Солидарностью», могут привести к оздоровлению польской экономики, польского общества, генерал Ярузельский ввел в стране 13 декабря 1981 года военное положение. Были произведены массовые аресты среди членов «Солидарности», среди рабочих, ученых, писателей, артистов. Партия, осознав, что в результате реформ она потеряет свою власть в стране, перестанет быть руководящей силой, оставаясь лишь политической партией, прибегла к военной силе, объявила войну народу. Военное положение не решило ни одной из проблем, стоявших перед Польшей. Оно было единственной возможностью для партии сохранить свою власть. В феврале 1978 года группа рабочих, собравшихся в Москве, объявила о создании свободного профсоюза трудящихся в СССР. В открытом письме к мировой общественности в канун 60-летия СССР инициаторы создания свободных профсоюзов писали: «Мы думаем, что нас десятки тысяч, сотни тысяч. Мы — это многочисленная армия советских безработных, выброшенных за ворота предприятий за право на жалобу, за право на критику, за право на свободу слова». СССР. Рабочее движение. Составитель Чалидзе. Нью-Йорк, 1978 год, страница 35. Главный инициатор движения Владимир Клебанов был арестован и отправлен в психиатрическую больницу. Архив самиздата, номер 4218, страница 12. Вслед за первой попыткой последовала другая. Был создан свободный профсоюз под названием «Свободное межпрофессиональное объединение трудящихся» — СМОТ. Многие из его членов были арестованы, а один из них, рабочий Владимир Борисов, был выслан в июне 80-го года за пределы СССР. Одним из видных деятелей свободных профсоюзов в СССР стал рабочий Алексей Никитин, завоевавший популярность среди шахтеров Донецка выступлениями в защиту их прав. Он родился в 1937 году в семье крестьянина Брянской области. После средней школы окончил горный техникум, служил в армии, работал на шахте, был активным комсомольцем, после демобилизации вступил в партию, затем окончил Донецкий политехнический институт по специальности инженер-электромеханик. Начиная с 1969 года, Никитин неоднократно выступал в защиту прав рабочих в конфликтах между администрацией шахты в Бутовке и рабочими. В 1970 году он был уволен с работы. 22 декабря 1971 года на шахте, на которой раньше работал Никитин, произошел взрыв, в результате которого 7 человек было убито и более 100 ранено. Об опасности взрыва Никитин неоднократно предупреждал администрацию. Вскоре Никитина арестовали, и начались его мытарства по тюрьмам и психбольницам. Никитину удалось организовать в декабре 80-го года встречи в Донецке местных рабочих с московскими корреспондентами газеты Financial Times Дэвидом Сеттером и газеты «Вашингтон-Пост» Кевином Клоузом. Рабочие и жители Донецка, опрошенные корреспондентами, откровенно рассказывали о тяжелых условиях их существования. Из разговоров с донецкими трудящимися у журналистов сложилось впечатление, что причины, приведшие к рабочим волнениям в Польше, существуют в Советском Союзе еще в большей мере. Цитируется по книге Корти «Алексей Никитин и движение за права рабочих в СССР. Рукопись. Страницы 2-3». В конце 80-го и в начале 81-го года рабочие волнения прокатились на предприятиях Москвы, Киева, Ленинграда, Воронежа, Минска, Петрозаводска, Вильнюса. Рабочие выражали свою солидарность с рабочими Гданьска. Пятилетие после Хельсинки было временем серьезных успехов советской экспансии. Советский Союз начинает выходить за пределы Ялтинской зоны в эпоху Хрущева, прежде всего в направлении Ближнего Востока. Приход к власти Кастро расширяет зону советских интересов на другое полушарие. В 50-е и 60-е годы Советский Союз время от времени терпит неудачи. Он вынужден убрать ракеты с Кубы, вывести советников из Египта, теряет влияние в Гане и так далее. Но это всегда неудачи далеко за пределами собственной советской зоны. На определенном участке земного шара наступление задерживается, но не прекращается. Немедленно после подписания в Хельсинки заключительного акта соглашения Советский Союз одерживает победу в Анголе. Комментируя установление в Анголе просоветского режима, «Правда» писала: «Всему миру известно, что Советский Союз не ищет в Анголе ни экономической, ни военной, ни иной выгоды. Ни один советский человек не сражается с орудием в руках на ангольской земле. Правда, 1.2.1976. В этой фразе был использован знаменитый рецепт Ленина. По форме правильно, а по существу издевательство. На ангольской земле сражались с советским оружием в руках кубинцы. Кубинский экспедиционный корпус был затем использован для поддержки просоветского правительства в Эфиопии и других районах, ставших объектом внимания Советского Союза. Кубинцы становятся советским иностранным легионом. Отвергая робкие возражения государственного секретаря США, полагавшего, что экспансия СССР и Кубы происходит там, где ни СССР, ни Куба не имеют никаких исторических интересов, правда отвечала: «Насчет экспансии это неправда. Если же говорить об исторических интересах, то они заключаются не в том аспекте, который имеет в виду государственный секретарь США, а в полной и последовательной поддержке Советским Союзом борьбы народов за свободу и независимость». Правда, 1.2.1976. В 1977 году обязательство поддерживать борьбу народов будет вписано как закон в Советскую Конституцию. В 1978 году в новое издание краткого политического словаря добавляются статьи «Идеологическая борьба» и «Классовая борьба». Киссинджер пишет в своих мемуарах, что он не думает, будто у Брежнева под подушкой лежит план установления мирового господства, разработанный во всех подробностях. Кремлинологи имеют часто тенденцию интерпретировать действия советских руководителей как часть тщательно разработанного плана, каждая деталь которого неумолимо вытекает из предыдущей. Бывший государственный секретарь США прав. Тщательно разработанного плана нет. Есть отношение к миру как объекту экспансии, как к добыче. Выступая на совещании идеологических работников в октябре 1979 года, Борис Пономарев перечислил успехи борьбы народов: Вьетнам, Лаос, Кампучия, Ангола, Мозамбик, Гвинея-Бисау, Эфиопия, Афганистан. «Идет, — заявил он, — неумолимый процесс смены отживших реакционных режимов прогрессивными, все чаще с социалистической ориентацией». Правда, 18.10.1979. Пономарев разделил весь мир на четыре зоны, изложив модернизированный вариант доктрины Ленина-Брежнева. Первая зона — зона развитого социализма, то есть СССР. Вторая — зона братских стран, мирового социалистического сотрудничества. Третья — зона прогрессивных режимов. Пономарев отнес к ней, в частности, Иран и Никарагуа. Четвертая зона — капиталистический мир. Правда, 18.10.1979. Три зоны мира являются законной, определенной историческими законами, сферой действия Советского Союза. Давно минуло время, когда первое в мире социалистическое государство считало себя осажденной крепостью. В конце 70-х годов осажденной крепостью становится капиталистический мир, четвертая зона. Стоящие перед человечеством глобальные проблемы, как и очевидные необходимости их скорейшего разрешения, выступают в наши дни как один из все более и более весомых аргументов в пользу социализма и коммунизма, в пользу полного социального и национального освобождения всего человечества. Загладен, Фролов, «Глобальные проблемы современности, поиски решений», «Правда», 7.5.1979. Стратегическая задача поставлена: социализм для всего человечества как средство решения глобальных проблем человечества. Тактика выполнения этой задачи – удары по слабым звеньям четвертой зоны. Вторжение советских войск в Афганистан в декабре 1979 года было практическим осуществлением права, присвоенного себе Советским Союзом. С апреля 1978 года, после переворота, приведшего к власти коммунистическую партию, Афганистан стал частью третьей зоны. Вторжение в Афганистан было проведено по чехословацкому образцу. Приглашение, захват столичного аэродрома, танковый десант, а затем введение армии. Первой неожиданностью для Советского Союза оказалась реакция Соединенных Штатов Америки. После апрельского переворота в Кабуле «Нью-Йорк Таймс» писала: «Администрация Картера остается до сих пор и совершенно справедливо, совершенно спокойной в связи с переворотом в Афганистане, где лидеры маленькой коммунистической партии захватили власть в Кабуле. Лет 10 назад любая коммунистическая победа рассматривалась бы как явное поражение Соединенных Штатов. Большинство американцев сегодня считают, что мир более сложен». Для советского руководства переход Афганистана после апреля 1978 года из третьей зоны во вторую стал бесспорным основанием для вмешательства, в том числе и военного. Решение президента Картера объявить эмбарго на продажу Советскому Союзу дополнительного зерна сверх квоты, предусмотренной пятилетним соглашением, и призыв бойкотировать Олимпиаду было воспринято как враждебный поступок. Политика Картера подверглась критике со стороны американских сторонников разрядки во что бы то ни стало. Джордж Кеннон поддержал советский тезис о том, что ввод ограниченного военного контингента в Афганистан явился вынужденной мерой правительства СССР и что это решение было нелегким. Нынешние события в Афганистане, заявил бывший посол США в Москве, касаются прежде всего двух стран – Советского Союза и Афганистана. Известия 12.02.1980. Политику Картера отказались поддерживать страны Западной Европы, за исключением Великобритании. Сценарии, известные по 1956 и 1968 годам, повторился. После нескольких тревожных опасений и колебаний Франция и ФРГ возобновляют дипломатический диалог с Советским Союзом. Западная Европа начинает забывать о дорожном инциденте. Советские стратеги правильно оценили реакцию Запада на вторжение в Афганистан, который американский комментатор коротко сформулировал: «Бизнес как всегда». Добавив, Афганистан не был частью Запада, и советская оккупация сама по себе не нарушает мирового стратегического равновесия. Советские стратеги ошиблись в оценке реакции Афганистана. Первая ошибка состояла в недооценке слабости коммунистической партии, созданной накануне апрельского переворота 1978 года из двух политических групп – «Халк» – «Народ» и «Парчам» – «Знамя», тесно связанных с Москвой. Союз между ними продержался недолго. «Халк» монополизировал власть и начал быструю советизацию страны, ликвидируя всех противников, а в том числе и членов «Парчам». Под властью Тараки, а затем Амина, в Афганистане установился режим кровавого террора. Как обычно, в конфликте между коммунистическими группировками имели значение не идеологические разногласия, а стремление к власти. В Афганистане борьба усугубилась национальной рознью. Халк рекрутировал своих сторонников преимущественно из племен Пушту, парчам из таджикских племен. Среди советских советников было немало таджиков, говорящих на фарси, одном из языков Афганистана. Несмотря на то, что именно Халк старался навязать Афганистану режим советского типа, враждебное отношение к таджикам стало распространяться и на советников из СССР. Первым актом советских войск, оккупировавших Кабул и привезших с собой нового президента Кармаля, члена Парчам, было убийство президента Амина, главы группы «Халк». В связи с этим мир до сих пор не может понять. Советские войска, по официальному объяснению, были приглашены афганским правительством, но первым действием гостей было уничтожение хозяев, пригласивших их. Придя к власти, Бабрак Кармали и его сторонники начали преследовать членов «Халк». Социальная база и даже численность коммунистической партии были сведены почти на нет. Главный просчет советских стратегов – недооценка воли афганского народа к независимости. Советская печать изображала вступление советских войск в Афганистан по образцам 1968 года. В стремлении изобразить радость местного населения газеты не знали удержу. Пальма первенства принадлежит, несомненно, правительственной газете «Известия», рассказавшей о том, как афганский крестьянин, увидев советских солдат, припал к танку, поцеловал запыленную броню. «Известия» 19.03.1980. Для того, чтобы «нормализовать» в кавычках Чехословакию, население которой оказывало лишь пассивное сопротивление оккупантам, понадобилось 8 месяцев. Через 8 месяцев после вторжения в Афганистан около миллиона жителей страны, насчитывающей 17-18 миллионов населения, покинуло родину, бежало от бомбардировок. Афганская армия развалилась. Борьбу с оккупантами ведут многочисленные отряды партизан, использующих чрезвычайно удобную для сопротивления географию страны. 80-тысячная советская армия с трудом контролирует некоторые крупные города и главные дороги. Использование новейшей техники, позволяющей причинять тяжелые потери партизанам и мирному населению, не спасает советские войска от потерь, которые не перестают расти. Внешняя ситуация напоминает положение американской армии во Вьетнаме. Огромная тяжелая военная машина, оснащенная по последнему слову техники, и противник, свободно маневрирующий на местности, компенсируя слабость своего вооружения. С одной стороны, солдаты, присланные в чужую страну, с другой — люди, воюющие дома и за свои дома. Принципиальная разница заключается в том, что американцы вели войну во Вьетнаме перед телевизором. Это была первая в истории война, за которой граждане страны могли следить ежедневно и ежечасно. Армия США потерпела поражение во Вьетнаме, ибо американский народ не захотел продолжать войну. Правительство не могло воевать против воли народа. Советская армия ведет войну, о которой советский народ ничего, кроме слухов и похоронных, получаемых семьями погибших в Афганистане советских солдат, не знает. Афганистан закрыт для иностранных журналистов, за исключением корреспондентов некоторых коммунистических газет. Как американские, так и советские генералы заинтересованы в продолжении войны, которая позволяет испытывать новые виды вооружения, совершенствовать тактику, обучать солдат и офицеров в боевой обстановке. Но в отличие от Соединенных Штатов, где правительство ответственно за все, что делает армия, в СССР партия, осуществляя политическое руководство армией, вину за все неудачи возлагает только на военных. Побеждает всегда партия, вину за поражение несут солдаты. Трудности, встреченные в Афганистане, побудили Москву обратиться за помощью к Западу, прежде всего к Соединенным Штатам Америки. Если бы Соединенные Штаты хотели мира в этом районе, то есть в районе Афганистана, писал ровно через 2 месяца после вторжения представитель ЦК, то президенту США достаточно было бы дать команду прекратить вторжение на территории Афганистана, прекратить поставки оружия, ликвидировать базы наемников, словом, прекратить все формы вмешательства, направленные против правительства и народа Афганистана. Леонид Замятин, «Восстановить климат разрядки и доверия», литературная газета, 27.02.1980. Полгода спустя он еще более настойчиво и ясно заявляет: «Ключ к политическому урегулированию ситуации вокруг Афганистана находится в Вашингтоне». Выступление Замятина по поводу подписания договора между СССР и ФРГ 12 августа 1980 года. Советское руководство рассчитывает, что Запад, прежде всего Соединенные Штаты, примут участие в приемлемом для Советского Союза политическом урегулировании афганского вопроса, что на деле означало бы оказание помощи СССР в подавлении сопротивления афганского народа. Этот же мотив отчетливо прозвучал в докладе Брежнева на 26-м съезде КПСС в феврале 1981 года. «Вся вина возложена на Соединенные Штаты Америки». Правда, 24.02.1981. Вторжение советских войск в Афганистан вынудило правительство США и ряда других западных государств занять временно более твердую позицию по отношению к экспансионистской политике СССР. Соединенные Штаты наложили эмбарго на поставки зерна в СССР, призвали к бойкоту Олимпийских игр в Москве и заморозили намечавшиеся экономические сделки с Советским Союзом. 104 государства проголосовали в ООН за осуждение вооруженного вмешательства иностранного государства в Афганистане. Но едва новый президент США Рейган пришел к власти, он немедленно отменил эмбарго на поставки зерна в СССР. Исторический опыт подсказывает советским руководителям, что они вполне могут рассчитывать на забывчивость и близорукость Запада. Умело эксплуатируя страх народов перед опасностью термоядерной войны, Советский Союз еще не раз подтвердит миру, что разрядка делима.